Глава 22. 4:13. На часах 4:13. Это было единственное, что Мещерский помнил точно. Стояла глухая ночь. Но так лишь казалось из-за штор, закрывавших окно. За окном уже брезжил летний рассвет, узкая полоска зелени на черном востоке. Телефон звонил, звонил, но не было сил открыть глаза. Наконец Мещерский проснулся. Электронный будильник рядом с диваном показывал 4:13. «Да! Алло!» «Доброе утро!» Первое, о чем подумал Мещерский, телефон прослушивается, а значит, задача номер один — как можно дольше удержать его, чтобы колосовские коллеги смогли установить номер. Но можно ли установить номер, с которого звонят в 4:13 утра? «Какого черта? Что еще нужно?» — грубо и хрипло спросил он. «Мне?» «Ничего. Вот только хотел сказать, я ждал ровно 10 минут. Никто за мной не приехал. А меня доносить не учили, даже на такого подонка, как ты». «Ну, почему ты меня оскорбляешь?» «Потому что кассетку твою видел, представляю, что ты с людьми творишь». «А может, хочешь увидеть еще одну?» Вопрос был задан так, что Мещерский подавился очередной гневной тирадой. Испугался. Ни голоса, нет, ни тона, ни смысла фразы, ни таившиеся угрозы, а... «Может, встретимся? Поговорим?» — тихо спросил голос. «А зачем мне с тобой встречаться? О чем говорить?» «Ну, это пока мне решать, не тебе. А о чем говорить?» «Разные бывают темы. Например, у меня сейчас в руке ножницы, маленькие такие, маникюрные. На левую руку свою смотрю, ножницы острые. Кожу сейчас у большого пальца надрежу, как ткань. Ты ведь остро чувствуешь чужую боль, как барометр. А мою?» Мещерский почувствовал только тошноту и одновременно злость. «Наутилус, второй номер», — подумал он с бешенством. «Я закрылся в подвале и резал ремни. Брось ножницы!» Ему показалось, или в трубке действительно что-то звякнуло. «Бросил. Как скажешь». «Где встречаемся? Во сколько?» «Сегодня. Вечером. В то же время, что я и звоню». «Где?» «А ты сам не догадываешься?» Усмехнулись в трубку. «Где? Я от тебя хочу услышать». «Там же, где мы впервые узнали кое-что друг о друге. И лучше приходи один. Мне, лично мне, никто там больше не нужен, кроме тебя». Гудки. Мещерский встал с дивана, нашарил сигареты, глянул на часы. 4:16. Боже, прошло всего 3 минуты. Установили они номер? Если да, то рапорт об этом ляжет на стол Колосову в 9. Значит, к этому часу нужно ехать на Никитский. Остальное решать не Мещерскому. И тут его словно током стукнуло. Встреча-то назначена на сегодня в институте, быть может, в музее. А без предварительного разрешения и заказанных заранее пропусков сотрудников розыска туда просто не пустят. Он, Мещерский, пройдет. Белкин сделал ему постоянный пропуск в музей на месяц. А сотрудникам милиции сначала придется затевать долгую бюрократическую волокиту, созваниваться с руководством института, с охраной, а это означает нежелательную огласку. Он не знал, что делать. Мысль была одна. В 9 приеду на Никитский. Никита что-нибудь да придумает. А может, они установили номер, по номеру адрес и уже туда выехали. Господи, ну почему ты так уверен, что встретишься с ним сегодня лицом к лицу? Ну, он же сам сказал. Черт, почему ты веришь его словам? Как ты смеешь верить ему? А еще Сергей подумал, Если он поранил себе ножницами руку, его можно будет опознать по порезу. Но для чего он носит с собой маникюрные ножницы? Для чего он берет их в руки в 4:13 утра?